Он слегка пошатывался. — Что-то я не твердо стою на ногах, — сказал он. — Ну, естественно, — сказал антиквар. — Заходите ко мне иногда послушать стаканчик-другой. — Непременно, — сказал Колен. — А теперь мне пора идти, а то Николя будет ругаться. — Я провожу вас немного, — сказал антиквар. — Мне все равно нужно кое-что купить. — Вы очень любезны, — сказал Колен. Они вышли на улицу. Сине-голубое небо почти касалось мостовой. И там, где облака плюхались на землю, оставались большие белые пятна. — Была гроза, — сказал антиквар. Они прошли вместе несколько метров, потом спутник Колена остановился перед универсальным магазином. — Подождите меня минуточку, я сейчас, — сказал он. Антиквар вошел в магазин. Сквозь витринное стекло Колен видел, как он выбрал какую-то штуку и внимательно разглядел ее, прежде чем положить в карман. — Вот и я, — сказал он, прикрывая за собой дверь магазина. — Что вы купили? — спросил Колен. — Ватерпас, — ответил антиквар. — Как только я вернусь домой, я исполню подряд весь свой репертуар, а потом мне все же придется выйти по делам. Глава 46. Николя мрачно глядел на плиту. Он сидел перед ней на табуретке с кочергой и паяльной лампой в руках и обследовал ее нутро. Конфорки постепенно становились какими-то дряблыми, а стенки из листового железа — мягкими, напоминая по плотности тоненькие ломтики швейцарского сыра. Услышав шаги Колена в коридоре, Николя выпрямился. Он чувствовал себя очень усталым. Колен толкнул дверь и вошел в кухню. Вид у него был довольный. — Ну как? — спросил Николя. — Удачно? — Да, я его продал, — ответил Колен. — За 2500. — 2500 инфлянков? — Да. — Колоссально. — Я тоже на это не надеялся. — Ну что, изучаешь плиту? — Угу. Она на глазах превращается в дровяную печь. — И я, черт побери, ума не приложу, чтобы это значило. — Очень странно, — согласился Колен. — Впрочем, не более, чем все остальное. Ты заметил, что происходит с коридором? — Да, кафель там превращается в дерево. — Повторяю еще раз, — сказал Колен, — я не хочу, чтобы ты оставался здесь. — Пришло письмо, — сказал Николя. — От Хлои? — Да, оно на столе. Распечатывая конверт, Колен услышал нежный голос Хлои, и чтобы прочесть письмо, ему надо было только слушать. Вот что она писала. «Колен, дорогой мой, я чувствую себя хорошо. Погода здесь прекрасная. Единственное, что неприятно, — это снежные кроты, зверьки, которые живут под снегом. У них рыжий мех, и они громко воют по вечерам. Они нагребают сугробы, о которые то и дело спотыкаешься. Солнце сияет вовсю, и я скоро вернусь. — Это добрая весть, — сказал Колен. —